47. Приближение тонкого мира к земному есть одна из великих огненных задач. Незаметно многое делается для этого. Но кроме этого необходимо еще укрепить сознание в умах народа. Нужно утвердить действительность этого и вывести ее из состояния сказки. Мало того, что где-то уже достигнуты результаты, но самое малое усовершенствование нуждается в сознательном принятии его. Если это замечено даже около обиходных открытий, то насколько же оно почувствуется, когда коснется самого человека? Трудно человеку поступиться даже малым. Герои, отдающие кровь во благо ближнего, редки. Но этот внутренний импульс наполняет его организм новыми силами. Уметь нужно понять трансмутацию физического тела тоже как геройство. Должно служить ободрением сознание, что опыт такого приближения уже дал прекрасные осязательные следствия. Люди должны привыкать, что усовершенствование условий бытия должно ускоряться, но это не должно походить на судороги, наоборот. Люди не должны довольствоваться ветхими обычаями, они должны научиться радоваться новому. Радость о новом уже есть крылья к будущему. 48. Соизмеримость с действием сотрудников тоже есть огненное качество. Зажигая светильник, никто не собирается сжечь весь дом. Наоборот, каждый находит для светоча безопасное место. Огненность не есть безумие. Ужасно часто слышать невежественные речи о хаотичности огня. Нужно понять, что эта стихия нуждается в высшем соизмерении, в глубокой осмотрительности и бережности. Каждый агни-йог прежде всего разумен в распределении вещества. Скорее он допустит скупость, нежели расточительность. Как страж верный, он знает, что высшая субстанция очищена высоким трудом и страданиями. Он знает, что каждая энергия огня как редкая благодать. Огонь пространства нуждается в выявлении, и он понимает цену этого нахождения. Тогда лишь ему может быть доверено море огня. Потому прошу всех сотрудников быть сурово бережными. Так они сохранят свое сокровище, которое в сердце нарастает. Лучше не просыпать в бездну тьмы, где каждый факел будет употреблен для губительного пожара. Колонна соизмеримости и в огне должна охранять. 49. Никто не подойдет к огню со страхом, никто не подойдет с ненавистью. Ибо огонь есть любовь. 50. Каждое усилие выполнимо трояко, или внешне мускульным напряжением, или внешне нервным центром, или сердечной огненной энергией. Если первое усилие будет животным, второе будет человеческим, то третье будет от тонкого мира. Третье усилие могло бы применяться гораздо чаще, если бы люди сознательно могли прилагать понятие сердца и огня. Но, к сожалению, это напряжение возникает лишь в исключительные случаи. Конечно, когда мать спасает ребенка, она действует превыше земных условий. Когда герой полагает себя на спасение человечества, он удестеряет мощь свою, но это бессознательное воспламенение происходит редко. Мы же заботимся о постоянном умножении сил через сознание сил сужденных. Не так трудно переменить и возжечь сознание, когда к тому приложено постоянное внимание. Постоянство есть тоже качество огня везде. При всех условиях сущность огня одинакова. Огонь нельзя составить никакими элементами, никакими соединениями, можно лишь выявить огонь. Также можно и приблизиться к огненному миру. Самые потрясающие перерождения совершаются огненными явлениями. Мир земной преображается лишь огнем. Люди верят свету огня, люди слепнут для земли и возрождаются огненно. Можно привести множество примеров, как огонь совершает мировые перевороты. Без проявления огня не приступите к обновлению. Многие будут глумиться даже при одном слове обновления, но даже змей обновляет кожу. Так лучше сознательно приступить к огненному миру.